Фра Анжелика «Видеть иную реальность». Фра Анжелика понимал, что мир, который мы видим, не единственная данность. Существует множество альтернативных реальностей. Чтобы их увидеть, нужно изменить угол зрения. Фотографии воздействуют на наше подсознание. Старый снимок из отпуска навевает множество воспоминаний. Мгновенно переносит нас на тот пляж и в ту компанию, где мы тогда отдыхали. Великое искусство способно действовать так же. Оно может перенести вас из вашего мира в мир, созданный художником. Когда вы стоите перед мифологическим пейзажем Клода Лорена или похожими на лоскутное одеяло интерьерными видами Нидеки Акунильи Кросби, то отправляетесь в своеобразное путешествие во времени. Вы погружаетесь в пространство, которое они создали, проникаетесь атмосферой, включаетесь в изображенный сюжет. В этом смысле изображения обладают огромной силой. И это всегда знали богатые и властные люди, желавшие завладеть нашими умами. Короли и королевы, диктаторы всех мастей издревле использовали визуальные образы, чтобы утвердиться в статусе несокрушимого властителя, полубога, или полководца, командующего несметным войском. Крупный бизнес следует тем же путем. Компании вкладывают огромные деньги в рекламу, создающую соблазнительный образ товара или услуги, без которых мы бы прекрасно обошлись, но которые становятся вожделенными из-за яркой привлекательной картинки. Рекламные агентства, конечно, зарабатывают миллионы на магической силе изображений. Но в том, что касается искусства визуальной пропаганды, им далеко до католической церкви XV века. Ради продвижения католической веры церковь привлекала лучших живописцев к созданию удивительных фресок и полотен на библейскую тематику. Список художников, участвовавших в этой маркетинговой кампании, которая продолжается до сих пор, весьма длинный и внушительный. От Леонардо да Винчи до Энди Уорхола, создавшего розовую версию «Тайной вечери» Леонардо. Артемизия Джентелески, Питер Пауль Рубенс и Рафаэль тоже потрудились во славу католичества. Но мало чей вклад в это дело сравнится с трудом некоего Гвидо ди Пьетро, благочестивого человека, родившегося неподалеку от Флоренции примерно в 1390-х годах. Никто точно не знает, когда именно. О юности Гвидо мало что известно. У него имелись брат и сестра, а родители, вероятно, были достаточно состоятельны, чтобы отправить талантливого сына учиться на художника. Считается, что он работал подмастерьем у авторитетного живописца и иллюстратора книг Лоренцо Монако, то есть Лоренцо Монаха, и это была завидная должность. В начале XV века к иллюстрированию или иллюминированию книг относились совсем не так, как в наши дни. В то время одна книга стоила примерно столько, сколько сегодня стоит номер в пентхаусе роскошного отеля. Искусные художники, рисовавшие иллюстрации и оформлявшие манускрипты, были на вес золота, и их работа оплачивалась соответственно. Где-то между 1418 и 1423 годами набожный Гвидо, которому было 20 с лишним лет, прибыл в монастырь Сан-Доминико во Фьезоле, живописном городке на холмах возле Флоренции. Когда он принимал монашеский обет, для новой жизни ему потребовалось новое имя. И Гвидо стал Фра Джованни. Так его и величали до самой смерти в 1455 году, а уже после прозвали ангельским живописцем. И он стал известен как Фра Анжелика, ангельский брат. Хотя это имя закрепилось за художником после смерти, слава пришла к нему еще при жизни. Не было в христианском мире другого живописца, способного создать в своих работах столь же медитативную атмосферу. Джорджо Вазари, художник и харизматичный летописец итальянского Ренессанса, живший в XVI веке, называл творения Фра Анжелика до такой степени прекрасными, что невозможно и выразить. Вазари с особой теплотой отзывался о фреске «Благовещение» и писал, что профиль Богоматери на ней кажется не делом рук человеческих, а созданным в раю, а колорит представляется творением руки святого или ангела, подобного тем, что изображены на картине, почему этого поистине святого человека всегда по справедливости и называют братом Джованни Анджелика. Конечно, Вазари был мастер на похвалы, но в этом случае они совершенно заслужены. Фра Анджелика действительно был особенным. В нем сочетались незаурядный интеллект, доминиканский орден славился своими монахами-учеными, глубокая духовность и выдающийся художественный дар. Его работы — одни из величайших шедевров западного канона. Свою главную работу он создал после переезда из Фьезоле в монастырь Сан-Марко на севере Флоренции. Ранее здесь жила припеваючи община сильвестринцев, но в 1418 году их настойчиво попросили освободить территорию монастыря, поскольку они были слишком ленивы. Высоконравственных доминиканцев, к числу которых принадлежал фра Анджелика, в лени было не упрекнуть. А после того, как Сан-Марко был отремонтирован на деньги Козимо Медичи Старого, они переехали сюда. Козимо был знаковой фигурой флорентийской политики. Он и его семья сколотили состояние на банковском деле, в числе их клиентов был даже сам Папа Римский. В городе проживало еще несколько сказочно богатых семей, и почти все они тоже разбогатели в банковской сфере, которая лишь незадолго до того перешла на профессиональную основу. Флорентийская республика стала средоточием олигархов, раздутых амбиций и тугих кошельков, которые оказались весьма кстати, когда пришлось финансировать ополчение для защиты от набегов герцога Миланского и короля Неаполитанского. Флорентийцы гордились своим государственным устройством и богатой интеллектуальной жизнью, в которой благодаря тосканскому трио Данте, Боккаччо и Петрарке процветала философия гуманизма, ставившая во главу угла человека. Эти трое возродили интерес к античным авторам — Цицерону, Аристотелю и Платону, осветили темные века светом знания и приблизили новый век разума и научных исканий. Флоренция XV века считала себя возрожденным Древним Римом. Отсюда и сам термин «возрождение» или «ренессанс» от среднефранцузского «ренестер» — «возродиться». А Козимо Медичи Старый лелеял планы стать новым императором. Он отличался политической дальновидностью, имел грандиозные амбиции и мастерски умел зарабатывать себе репутацию путем покровительства. Профинансировать реконструкцию Сан-Марко для набожных монахов-доминиканцев было весьма разумным стратегическим ходом. В долгосрочной перспективе это обеспечивало Козимо место в раю, а в краткосрочной — лояльность влиятельному монашескому ордену приносила самые разные политические и социальные выгоды. Щедрость Козимо не ограничивалась строительством новых зданий, где монахи могли жить и молиться. Он также выделил деньги на сооружение новой библиотеки и пригласил декорировать ее интерьеры лучшего живописца Флоренции — фра Анджелика. Флоренция начала XV века была подобна Парижу 1900-х или Нью-Йорку конца 1950-х. Она превратилась в культурную столицу мира. Здесь жили величайшие живописцы, писатели и архитекторы того времени — Данте, Чимабуэ, Джотто, Гиберти, Брунеллески, Донателло, Мазаччо и фра Анджелика, а позднее Микеланджело, Леонардо, Боттичелли и Галилей. Дух соперничества подталкивал их к все более великим свершениям. Соперничество переходило в новое измерение, когда примерно в 1420 году архитектор Филиппо Брунеллески заново открыл законы математической перспективы, которые древние римляне использовали при проектировании своих знаменитых симметричных зданий. Он сформулировал принципы одноточечной линейной перспективы, позволявшие архитектору точно и реалистично изобразить трехмерную структуру здания на плоском листе бумаги. При использовании этой математической системы эффект объемного пространства создавался за счет того, что все горизонтальные линии сходились в одной точке. Это был эпохальный прорыв, и художники один за другим стали опираться на систему Брунеллески. Теперь они точно и убедительно передавали на плоском холсте оптический эффект трехмерного пространства и помещали в это пространство фигуры, корректно их масштабируя. Фра Анджелико одним из первых усвоил законы перспективы Брунеллески. Он использовал их и при написании фресок, заказанных Козимо для монастыря Сан-Марко. В совокупности эти фрески, в написании которых художнику немного помогали друзья-доминиканцы, считаются одним из величайших шедевров флорентийского Ренессанса. Пожалуй, наиболее известна уже упомянутая фреска «Благовещение», на которую монахи смотрели каждый день, поднимаясь по крутым ступеням в келье на втором этаже. Сегодня это назвали бы искусством места, то есть искусством, которое воспринимается в полной мере только в том пространстве, для которого создавалось. Конечно, сейчас это уже невозможно. Однако попробуйте приподнять репродукцию над головой и посмотреть на нее немного снизу. Художник исходил из того, что именно под таким углом будут смотреть на его работу монахи. Это объясняет, почему при обычном взгляде перспектива выглядит немного неправильной, а тени на удивление бледными. При взгляде снизу вверх все это обретает смысл. Динамическая перспектива с одной точкой схода затягивает вас в изображение, как тянет к себе прохладное море в жаркий день. Эта фреска решала одну конкретную задачу. Она должна была обеспечить ментальную и эмоциональную перезагрузку для насытившегося монаха, который взбирался по ступеням в свою скромную келью, чтобы предаться послеобеденному размышлению и молитве. Сцена из Евангелия от Луки, когда архангел Гавриил сообщает Марии, что она должна стать матерью Иисуса, была популярным сюжетом в живописи эпохи Ренессанса. Фра Анджелико уже не раз писал эту сцену, но прежние версии были более красочными и насыщенными деталями. Благовещение из Сан-Марко, напротив, скупое и аскетичное, и тому есть веские причины. Оно было написано не для богатого банкира или влиятельного политика, а для скромных монахов. Они прекрасно знали сюжет, так что не было нужды в украшательстве и любопытных деталях, чтобы удержать их внимание. Требовался образ, который помог бы им перенестись от повседневной суеты реального мира к порогу мира горнего. Фра Анджелико нашел гениальное решение. Он задумал написать фреску, которая кардинально изменила бы восприятие монахами своего окружения. Вместо того, чтобы написать сцену в вымышленном пространстве, как обычно делали художники, он изобразил встречу Гавриила и Марии во внутреннем дворе монастыря Сан-Марко, в том самом, через который монахи только что прошли по пути в келье. Фреска показывала монахам альтернативную реальность, заставляя их иначе взглянуть на свое физическое окружение. Художник преобразил хорошо знакомые им галерею и сад, превратив привычное место отдыха в декорации к важному библейскому событию. Получалось, что монастырь — не только земной дом, но и небесная вотчина, которую монахи делят с архангелом Гавриилом и Богоматерью. Фра Анджелико показал, что Благовещение — недалекое событие глубокой древности, а вневременное явление христианской истории, происходящее здесь и сейчас. Оно актуально, оно часть повседневной жизни монахов. Художник призывал братьев осознать, что мир можно воспринимать по-разному и что всегда есть иной угол зрения, еще одна реальность, которую следует учитывать. Спартанская обстановка, изображенная на фреске, соответствует монашескому благочестию. Простота позволяет избежать всего, что могло бы отвлечь, и освобождает ум для размышлений и служения Богу. Архангел Гавриил и Дева Мария одеты в простые одежды, в то время как многие художники Ренессанса изображали их в пышных, почти театральных нарядах. У Фра Анджелико мы видим тихую интимность, робкий контакт. Немного смущенный Гавриил слегка наклоняется к потрясенной Марии. У обоих скрещены руки. У Гавриила на груди, у Марии, что неудивительно, на животе. Кажется, как будто они общаются мимикой и жестами, а не словами, тем самым призывая к молчанию монахов, глядящих на них с лестницы. Ангельские крылья Гавриила выглядят на аскетичной фреске примерно как фламинго на похоронах. Возможно, фра Анжелика не удержался от того, чтобы показать, чему научился в юности, когда иллюстрировал манускрипты. А может быть, у него просто осталась лишняя краска. Как бы то ни было, крылья поражают своей яркостью на фоне скромной композиции, выстроенной по законам линейной перспективы Брунеллески, с рядом колонн, образующих одну из линий, сходящихся в общей точке где-то в лесу, который виден в отдалении. Фра Анжелико соединил более ранний готический стиль, плоские нимбы, отсутствие глубины в прорисовке сада, с новым геометрическим методом Брунеллески. Дева Мария сидит в крытой галерее, символизируя невинность и благочестие. А у архангела Гавриила кончик крыла скрыт за колонной, отделяющей галерею от сада, знак того, что он залетел буквально на минуту. Он олицетворяет мир горний, а Мария — дольний. И эти два мира разделяет центральная колонна на переднем плане. Мария выглядит слишком высокой для этого пространства, но при взгляде снизу все встает на свои места. А проход на заднем плане кажется слишком маленьким, под каким углом на него не посмотри. Это не случайно. Фра Анжелика вновь готовит монашескую братью к часам уединения и умственной работы. Тесный дверной проем на фреске напоминает узкие входы в кельи, которые расположены совсем рядом. Это своего рода трамплей, живописный обман зрения, и каждый монах сможет наблюдать этот образ наяву, дойдя до своей кельи. Монашеские кельи обставлялись просто и скупо, и все же они были великолепны. В каждой имелась кровать, окно, и, что самое потрясающее, фреска фра Анжелика с той или иной сценой из Библии. Все они написаны так, будто библейские события происходят здесь и сейчас, прямо в комнате. Каждая архитектурная деталь на них повторяет реальные детали монастыря, создавая ощущение божественного присутствия. В своих психологических играх фра Анжелика заходил так далеко, что даже включал в библейские сцены святых доминиканцев, например, святого Доминика и первомученика Петра Веронского. Идея заключалась в том, чтобы напрямую связать библейские события с самими монахами, поместив основателей ордена на фреску в качестве наблюдателей. Посыл легко считывался. Келья становилась местом, где монахи могли подражать увиденному на фресках, будь то самобичевание святого Доминика или молитва первомученика Петра. Фрески фра Анжелика — уникальные произведения искусства, но в них есть нечто большее, чем просто привлекательные образы. Их отличает поистине амбициозный замысел. Фра Анжелика приглашал монахов в путешествие во времени, помещая библейские истории в современные декорации и показывая, что физическое пространство, в котором живут братья, можно переосмыслить настолько, что кардинально поменяется и само восприятие реальности. Эти фрески не только рассказывают историю христианства, но и раскрывают правду нашего воображения, памяти и сознания. Мир, который мы видим, не единственная данность. Альтернативные реальности существуют прямо у нас перед глазами. Например, больница — это не только место работы врачей, но и место излечения пациентов. Высокая волна вселяет страх в сердце пловца, а серфингисту она сулит удовольствие. Внезапный ливень испортит летнюю свадьбу, но вернет жизнь саду. Как показал нам монах-живописец, не существует какой-то одной заданной реальности. Все зависит от того, как посмотреть.